В этот момент Айва с нетерпением ждала, когда Инуа расскажет ей больше деталей о выполнении задания. А тем временем молодой парень продолжил. «Имя твоей цели Арнимзала – это фигура того же периода, что и Капитан Америка. Он также является главным исследователем генной инженерии в Блуе Стар и старшим членом Гидры. В 2017 году у него диагностировали рак, а затем он использовал какую-то неизвестную технологию для вывода своего неврологического сознания в суперкомпьютер. Если исходить из здравого смысла, то в мире не существует машины, способной хранить нейронное сознание человеческого мозга. Иными словами, у него должна быть какая-то особая технология, именно я хочу заполучить». Эйва после его слов лишь кивнула. Если резюмировать услышанное, то Инуа нужна технология нейросознания, а у Залы есть что-то подобное. Более того, он притаился в щите. Эйва в свою очередь сказала, «Через день после возвращения в щит, я примусь за выполнение задания». «Хорошо», — ответил Инуа и кивнул. «Тогда тебе нужно найти причину, чтобы отправиться в Нью-Джерси. Там находится заброшенный секретный объект. Его расположение будет иметь очень очевидную особенность. Подземный военный склад боеприпасов, что находится прямо рядом с казармой. Если найдешь подходящее место, значит, гигантский компьютер Залы находится там. Но не тревожь его, когда найдешь, просто вернись и доложи мне». Услышав его слова, Ива кивнула. «Да». Инуа в свою очередь махнул рукой. «Иди отдохни, полежи немного. Ты только что впитал мою кровь и тебе следует немного успокоиться». «Угу». Ива тут же она отреагировала и сказала. «Хорошо». После этого, она попросту исчезла. Естественно, что на самом деле девушка стала невидимой и пошла в комнату отдыха. Анжела и Хелен внимательно наблюдали за всем процессом. Чо посмотрела на то место, где пропала двушка и пробормотала. «Это действительно удивительно. Молекулярная структура человеческих существ может быть интегрирована таким образом. В этом мире есть еще больше удивительных вещей, о которых ты не знаешь», — произнес Инуа и покачал головой. Глава 123. Коктейль ручной работы. Глава 123. Коктейль ручной работы. Уф, так много удивительных вещей. Хелен не могла дождаться, когда у нее появится способность, позволяющая создавать клонов. Это действительно потрясающее чувство, когда знаешь, что тебе еще предстоит отыскать огромное количество сокровищ. Тем временем Анжела пригладил волосы Хелен, и посмотрела на нее сейчас так, как смотрела в свое время на себя. Сокровищ слишком много, а вот достать их она не может. Впрочем, со временем Анжела уже привыкла к этому. Тем более с Инуа количество сокровищ будет только возрастать. Полдень. Сегодня день рождения Тони. Он пригласит несколько знаменитостей из бизнеса и друзей, с которыми работал. Все собрались у него дома. Еще некоторое время назад Тони с удовольствием устраивал банкеты. Но в этот раз все иначе. Инуа приехал в особняк Тони с видом на океан. Анжела и Хелен отправились к Пиппер, чтобы сначала все подготовить, а также поговорить друг с другом. Что же касается Инуа и Тони, то они пришли в гостиную особняка. Старк надел черный костюм, брюки и темно-красную рубашку поверх них. Они оба сели на диван в гостиной. Инуа спросил: «Фьюри уже связывался с тобой?» Тони в свою очередь ответил: «И зачем ему это делать?» «Значит, свяжется через несколько дней», — подытожил Инуа. «Эй, ты не можешь поступить так со мной. Я же умру от любопытства. Может, стоит рассказать, в чем дело?» — пожаловался Тони. «Как обстоит проблема с отравлением палладием?» Вот только Инуа не стал отвечать, а лишь просто сменил тему. После его слов Тони сразу же достал тестер из кармана, затем нажал большим пальцем на кнопку. «ХМ, 7%, не так уж плохо», — произнес Тони и сунул окровавленный большой палец в рот. «Это ниже, чем я ожидал». Инуа в свою очередь кивнула. Уровень действительно оказался относительно низким. Поскольку лекарство подействовало, Тони стало немного лучше, чем раньше. «Посмотри на себя», — произнес Инуа, а потом посмотрел на Тони и сказала: «Кажется, ты не хочешь ничего рассказывать». Тони же пожал плечами в знак согласия со словами молодого парня. «Это немного не то. Сейчас я хочу взять Пиппер и немного поиграть. Возьми ее сначала в Европу, а потом отвези в Северную Америку или еще куда-нибудь. Но я не хочу сообщать Пиппер, что вскоре отправлюсь на небеса». Инуа откинулся на диван, положив голову на подушки и посмотрел на хрустальную люстру у потолка. Несколько дней назад он слегка отошел от своего плана и подарил Иве совершенно новую жизнь и будущее. В результате через Киви короткое время перед ней откроется совершенно другой мир. А тем временем, дверь гостиной открыла женщина с горячей фигурой и большими рыжими волнистыми волосами. Она носила в черную длинную юбку и держала в руках поднос, на котором расположилось несколько знаменитых часов. Наташа бросила взгляд на Инуа и не стала уделять ему ни малейшего внимания. Вместо этого она подошла к винной стойке и поставила поднос. Протянула руку, черная вдова достала два бокала, а затем начала наполнять их вином. Во время этого она спросила у Тани, какие часы вы хотите надеть сегодня вечером. Тани прислонился к спинке дивана и ответил, я посмотрю на них чуть позже. Тем временем Инуа посмотрела прямо на фигуру Наташи и с любопытством спросил, «Вам известно искусство сомелье?» «Не совсем, это просто хобби». Затем Наташа покачала бокалом в руке и добавила, «Кроме того, я тоже люблю пить». Инуа посмотрела на нее таким же заинтересованным взглядом, каким смотрел на фигуру Анжелы, и спросила, «Вино, что вы сейчас смешиваете, такое же пикантное, как ваша фигура?» Мужчины всегда в первую очередь смотрят на привлекательных девушек. Разве это не нормально? Разумеется, что Инуа не исключение. Тем более, что выглядеть соблазнительно, это нормально. Тем временем Наташа взяла миксер для коктейля и встряхнула его в последний раз, а затем открыла, чтобы разлить содержимое в два бокала. Теперь все готово, однако, чтобы оценить вкус, я должна попробовать его один раз лично. На что Инуа ответил, я действительно не против пробовать его вместе с вами. Эй, нехорошо так общаться в присутствии босса. Внезапно прозвучал недовольный голос Тани, что все еще лежал на диване. Наташа же, держа в руках два бокала, сначала подошла к Инуа и протянула выпивку ему. Затем она протянула бокал Тани. Естественно, что Инуа попробовал. Вкус действительно оказался хорошим, довольно острым, но недостаточно. После того, как Тани сделал глоток, его брови задрожали. Наташа посмотрела на Старка, а потом на Инуа. Тем временем молодой парень расслабленно ответил, «Кажется, вино недостаточно острое». Услышав его слова, Наташа в сердцах пожаловалась, но она все равно улыбнулась Инуа. Тем временем Тани посмотрел на Инуа и вдруг с интересом спросил Наташу, «Если бы это был твой последний день рождения, что бы ты сделала?» Разумеется, что черная вдова тут же повернулась и посмотрела на Тани. Она прекрасно знала, что Старк отравлен палладием, и нового дня рождения у него не будет. Поэтому черная вдова посмотрела в глаза Тани и тихо сказала, «Я бы начала делать все, что захочу». А да, это Наташа еще та нарушительница спокойствия. Теперь Инуа в этом полностью уверена. С другой стороны, некоторое время Фьюри сказал, что Тани нужно стабилизировать, а с другой Наташа советует Старку делать все, что он хочет. Услышав ее слова, Тани кивнул. «Хорошее мнение, я подумаю». Затем он увидел, что Инуа закончил пить и быстро осушил свой бокал. После этого Тани весьма жестко сказал, «Вино действительно не слишком острое». Наташа же слегка улыбнулась и забрала бокал у Тани, а потом и у Инуа. Затем она вернулась к бару и сказала, «Часы на столе, я пойду первый, день рождения начнется через 15 минут». Сказав это, она действительно ушла. Проследив за ее уходом, Тани подошел к напольному зеркалу и расстегнул пуговицы своей малиновой рубашки. Аномалии на его теле стали видны невооруженным глазом. Все кровеносные сосуды рядом с реактором арк лопнули и стали черным. Он протянул руку, пощупал их и спросил, можно ли использовать разбавитель раз в 3 дня, я немного скучаю по этому ощущению. Да пошел ты, ответил Инуа и злобно рассмеялась. Ты относишься к лекарствам как к привыканию, но не стоит так думать. У разбавителя и специальных препаратов нет такого эффекта. Просто мне это чувство нравится все больше. Тани улыбнулся, а потом застегнул рубашку и добавил, сначала мне стоит надеть доспехи. Глава 124, звонок от Фьюри. Глава 124, звонок от Фьюри. Через некоторое время подошел Тани в красно-золотой броне Марка. Он закрыл шлем и сказал Инуа, «Ладно, давай пойдем на финал». Услышав его слова, молодой парень встал и пошел вместе с Тани. Как только Старк появился в холле дома, толпа, которую пригласил Тани, увидел выходящего железного человека и зааплодировала. Электрические звуки в холле тоже начали играть взрывными ритмами. Старк подошел сбоку, похлопал диджея по плечу и сказал: «Уступи место профессионалу». В одно мгновение атмосфера в банкетном зале взорвалась и ожила. Инуа посмотрел на толпу, а потом взял бокал вина, а потом подошел к Тони, коснулся его бокала и сказал: «Мне не слишком нравятся шумные места, так что я выпью этот бокал и пойду. А вот тебе не следует пить слишком много. Нам только безумцев в стальных доспехах не хватало». Тони также дотронулся до бокала Инуа, а потом ответил: «Жаль, но не стоит так сильно переживать, я умею прекрасно пить, так что через час все закончится». Однако Инуа полностью проигнорировал его и просто выпил вино из бокала. Затем он поставил хрусталь на барную стойку и поднялся наверх. Именно на втором этаже ранее расположились Пиппер, Анжела, Хелен и Эйва. Правда, последняя оставалась невидимой и не доставляла каких-либо проблем. Когда молодой парень пришел в гостиную на втором этаже, она оказалась относительно пуста. Большая ее часть места, где днем очень светло и можно хорошо отдохнуть. Вот только Пиппера тут не оказалось. Только Анжела и Хелен. Заметив Инуа, Мерси сразу же все объяснила. Пиппер вернулась в свою комнату, чтобы немного успокоить свой гнев. Услышав ее слова, молодой парень кивнул. Для этой поры подобное вполне нормально. В момент, когда социальная речь и давление правительства настолько серьезны, Тони фактически полностью открыт. Разумеется, что все это заставляло Пиппер, что и так зла на Старка, злиться на него еще больше. Он определенно ведет себя очень странно. Инуа сидел на диване, прислонившись к спинке. Он обнял Анжелу и Хелен за плечи. Тони сказал, что закончит вечеринку примерно через час. Но на самом деле все ведь не закончится через час, верно? Спросила Хелен. Похоже, теперь даже она прекрасно понимала характер Тони. Напившись, тот обязательно сделает что-нибудь, чтобы снять стресс, что накопился из-за давления жизни и отравления палладием. Однако Инуа мягко покачал головой. Нет, раз он сказал, что через час все закончится, значит все так и будет. Хелен на мгновение опешила, а потом понял, в чем дело. Анжела тоже немного подумала и шепотом спросила: а если Ива нападет на Тони, то сможет пройти прямо через его броню? Хм. Услышав ее вопрос, молодой парень кивнула. А у титановый сплав не способен остановить прохождение молекул, поэтому железный человек весьма уязвим против атак призрака. Более того, не следует забывать, что Ива невидима, а в броне Тони нет тепловизионного сканирующего устройства. Также не стоит забывать, что если сам Инуа использует свои субспособности, чтобы поглотить навыки Эйвы, то Тони и вовсе окажется совершенно беспомощным. Услышал, как Инуа похвалил ее, юная, невидимая, девушка оказалась очень довольная. На самом деле это был один из запасных планов Инуа, чтобы предотвратить раздражение Тони. Он бы просто оглушил его. Все равно об этом никто не узнает. Хелен, услышав слова Инуа, оглянулась и посмотрела на Эйву, что стояло у них за спинами. Заметив это, призрак ей незаметно улыбнулась. Анжела и Хелен внимательно смотрели на отношения между Инуа и Айвой. Если они не смогут угодить этим двоим, то ради кого стоит стараться? В этот момент раздался звонок Фьюри. После того, как Инуа поднял трубку, то сразу услышал: «Почему ты не остановил Тони? Разве его лучший друг не должен знать, как правильно действовать в подобной ситуации?» Похоже, что новость о действиях Старка достигли ушей Фьюри. Изначально, тот думал, что Инуа остановит Тони, поэтому он не стал действовать. Однако Инуа тоже ничего не предпринимал. Он даже присутствовал на дне рождения Старка. Именно поэтому Фьюри не мог позволить себе и дальше бездействовать. Инуа тем временем туманно ответил: «Разве мне обязательно указывать, как другой человек должен вести свою жизнь? Празднование дня рождения Тони определенно является излишеством». «Подожди, ты хочешь, чтобы я сказала Тони? Эй, ты все равно умрешь, так что иди в какое-нибудь укромное место и не создавай больше проблем обществу. Я действительно должен произнести нечто подобное? Тогда зачем полагаться на меня? О подобном щит мог бы заявить самостоятельно. Разве вам не известно, что мне подобное не нравится? Как вы проводили расследование?» По мере того, как он говорил, Инуа становился все больше злым. После чего он, наконец, заявил: «Я пришел, чтобы стать последней линией обороны. Как только Тони начнет вести себя неподобающе, я немедленно остановлю его, разве это непонятно? Как друг его другу мне необходимо стать последней страховкой, а не нянькой. Если Тони дойдет до 95% отравления палладием и больше не останется иного пути, то я доставить его в больницу Амбрелла, и пусть Стивен Стрэндж, став главным хирургом, проведет операцию. Более того, также я могу сказать, что у меня есть разрешение на использование его боевых доспехов, а ни у кого из вас его нет». Сказав это, Инуэ яростно повесила трубку. Если бы не хорошие качества, Ина очень хотелось бы уронить телефон. Прошло столько времени с момента его перерождения. С тех пор многие вещи изменились, так Инуэ стал силой нейтрального хаоса. Однако в ней есть немного порядка. Увидев, как Инуэ яростно бросает трубку, Ива сжала кулаки. Хотя она не испытывала ненависти к Фьюри, но ей очень сильно не нравился щит. Разумеется, что у нее нет позитивных чувств относительно данной организации. Поэтому, видя, что Инуэ так сильно злится, Айва тоже разозлилась. Через некоторое время молодой парень не мог не почувствовать гнев двух маленьких рук, что следовали за ним по пятам, и улыбнулся. «Все в порядке, все прошло, не стоит так сильно волноваться». Услышав это, все снова изменилось. Анжела и Хелен убрали назад свои руки, что только что утешали грудь и живот молодого парня. В это время появился еще один незваный гость, что пришел в дом Тони. У него черные щеки и худое лицо, но в целом сам стиль весьма забавный. Роудс прошел мимо главного зала на первом этаже, взглянул на Тони, что развлекался прямо в своей стальной броне, а затем быстро поднялся наверх. Он также спросил, почему Инуэ не остановил Старка. Глава 125. Тони и вечеринка. Инуэ посмотрел на идущего к нему мужчину в кожаной куртке с руками на бедрах и спросил: «Знаешь, я буквально чувствую, что ты хочешь меня ударить». Тем не менее подполковник Роудс протянул руку и пожал руку Инуэ. Затем он подошел к краю дивана и сел. Роудс посмотрел на Инуэ, что совершенно спокойно обнимал двух очень великолепных девушек, и сказал: «Ты должен был остановить Тони, он создает хаос. Мне будет трудно объяснить все это военным и обычным людям. Ты ведь знаешь, что для Тони ни мое слово, ни слово щита ничего не значит. Но, тем не менее, нам следует контролировать его. Если он продолжит создавать хаос, то сдержала идею правительства пригнать танк и забрать стальную броню будет достаточно сложно. Вот только похоже, что сам Тони совершенно безразличен к тем проблемам, что сейчас свалились на его плечи». Услышав его слова, Инуэ беспомощно кивнул, а затем поднял руку, что лежала на шее у Хелены, и взглянул на часы, сказал: «Несколько минут назад Ник Фьюри говорил мне то же самое. Правда, он использовал куда более резкие выражения, и мне это достаточно сильно разозлило», — произнес Инуэ, но в этот момент его быстро перебил подполковник. «Я отличаюсь от него. У меня нет желания раздражать кого-либо». Вот только в этот момент сердце Роудса сходило с ума. Значит, у Ника Фьюри все же хватило смелости разозлить Инуэ. Но маленький подполковник не мог позволить себе подобной роскоши. Поэтому Роудс изо всех сил старался вести себя спокойно и рассудительно. «Тони создает хаос, что очевиден для общества и правительства. А ты, лучший друг, о котором он объявил во всеуслышание. Более его, Тони намеренно пригласил тебя помочь ему в организации вечеринки. Поэтому ты не можешь позволить ему продолжать в том же духе. Если все так и продолжится, то ситуация может выйти из-под контроля. Результат мы не сможем предсказать, однако все станет не просто плохим, а действительно ужасным». Инуэ в свою очередь кивнул, а затем ответил: «Час назад я уже объяснял свою позицию Фьюри и могу дать лишь точно такой же ответ, но я не хочу говорить все это во второй раз, поэтому можешь просто подождать, уверен, все будет в полном порядке». Инуэ снова поднял левую руку, чтобы посмотреть на время, и сказал: «Ты можешь подождать, пока Тони снова начнет действовать или говорить, это примерно 45 минут, в этом промежутке я не хочу разговаривать с другими». Услышав его слова, Роудс оказался ошеломлен. Он тут же нетерпеливо почесал свои волосы, посмотрел на Инуэ и спросил: «Ты думаешь, что Тони действительно успокоится через 45 минут? Допустим, он действительно сумеет закончить вечеринку в назначенное время, но, что если это не произойдет? Допустим, мы сами можем просто объявить, что Тони решил закончить вечеринку, однако он одет в стальной костюм, как мы сможем уговорить его самого?» После этих слов Инуэ даже не посмотрел на своего собеседника. Он просто поднял голову и откинулся на спинку дивана, чтобы взглянуть на потолок. Затем молодой парень обнял Хелен левой рукой, а Анжелу – правой. Разумеется, что у него все еще есть Эйва, которую Роудс не видел. Девушка сохраняла невидимость и стояла у Инуэ за спиной. Очевидно, это означало, что ждать осталось уже не так уж долго. Вскоре он отправится к Тони вместе с Инуа. Поняв это, Роудс тут же встал и начал вышагивать взад-вперед. Пройдя, кто знает сколько кругов, он снова сел на диван. Затем, вспомнив последнюю фразу Инуа, Роудс произнес: «Хорошо, думаю, сейчас я увижу, настоящий ли ты друг Тони или фальшивый». Молодой парень даже не обратил на его слова внимания, он лишь помахал рукой, которой обнимал Хелен. Этим он имел в виду: «Думай, что хочешь». В здании штаб-квартиры щита Ник Фьюри буквально 10 минут назад положил трубку. Он посмотрел на телефон, что издал глухой сигнал, а затем взглянул на Хилла. Та, в свою очередь, пожала плечами и дала понять, что смотреть на нее не стоит. Она все равно не может это контролировать. После этого Фьюри положил телефон на стол. Он повернулся и с серьезным выражением лица взглянул на звездное небо за окном. «Что за странный характер у Инуа? Я даже не знаю, хорошо он влияет на Тони или нет. Этот парень совершенно не похож на те характеристики, что мы установили для него 2 года назад. В то время мы считали его совершенно безобидным. Единственное, что он мог делать, это управлять амбреллой, сидя в своем кабинете. Но сейчас, говоря об этом, Ник Фьюри серьезно покачал головой. 2-летний Инуа и нынешний – это просто небо и земля. Но он все равно мог сказать, что этот человек определенно Инуа. Он не изменился. Единственное, что Ник Фьюри знал от начала и до конца, ему никогда не догадаться, что именно задумал этот молодой парень. В это же время Хилл рядом с ним произнесла: «Агенты разведывательного центра проанализировали стиль работы и психологию Инуа, личность, привычки и т.д. Тем не менее, в определенный момент его действия начали выходить за пределы прогнозов. Более того, мы больше не можем предвидеть его следующий шаг». Затем они уже оба посмотрели на ночное звездное небо за окном и тяжело вздохнули. Уф, все слишком сложно. Тем временем на вечеринке Роудс уже сам не знал, сколько раз он спускался к Тони, что сходил с ума. Но в этот раз он наконец подошел к Инуа и сказал: «Ладно, 45 минут прошло, пора тебе остановить Тони». Услышав это, Инуа взял за руки Анжелу и Хелен и слегка приподнялся. Однако, полностью встав, он похлопал их по плечам, показывая, что они могут и дальше отдыхать. Проходя мимо винтовой лестницы шириной в 2 человеческих роста, Роудс невольно отступил в сторону и встал боком, чтобы дать Инуа более удобное пространство для спуска. Плохое физическое состояние молодого парня не являлось для него секретом, поэтому он сохранял определенные меры предосторожности. Впрочем, именно благодаря этому Ива осталась незамеченной и последовала за Инуа. Когда тот спустился со 2-го этажа, то услышал взрывной электрический звук, а также увидел разноцветные огни в банкетном зале, где проходил день рождения. На танцполе группа полуобнаженных женщин и несколько мужчин в костюмах крутили своими телами в такт музыке. В такой обстановке Инуа определенно оказался впервые. Все-таки ранее у него в буквальном смысле не хватало сил посещать гулянки Старка. Когда Тони увидел спускающегося Инуа, то отошел в сторону, взял микрофон и сказал: «Посмотрите, кто здесь, мой лучший друг Инуа». Ох, десятки людей на танцполе мгновенно закричали. Многие женщины всех мастей начали подмигивать Инуа, что все еще стоял рядом с лестницей. Боюсь, что даже если молодой парень силой вытащит их всех на улицу, они все равно продолжат любить его. Все-таки Тони никогда не скупился на спиртное. Тем временем Инуа не удержался и облокотился на винтовую лестницу. Затем он негромко сказал: «Тони, пожалуй, уже пришло время заканчивать». Глава 126. Остановить сходящего с ума Тони. Глава 126. Остановить сходящего с ума Тони. «А нет», — произнес Тони с огромным сожалением, но довольно-таки пьяным голосом. «Давай еще полчаса. Хотя, нет, давай встретим рассвет завтрашнего утра». Тем временем Инуа все еще опирался на винтовую лестницу. Посмотрев на Старка, он внезапно произнес: «Хочешь, я сражусь с тобой в доспехах Марка?» В это же время полковник Роудс только что спустился вниз. Естественно, что он оказался невероятно потрясен, когда услышал слова Инуа. Неужели он действительно планирует устроить бой? Пожалуй, это действительно огромная новость. В этот момент Тони внезапно обрадовался, когда услышал столь заманчивое предложение. «Правда, знаешь, я уже немного предвкушаю это чувство. Хорошо, иди надень стальную броню и давай сражаться. Да начнется захватывающая битва 2 железных людей». Юху-у-у-у-у. Как только Тони закончил говорить, Толпа на танцполе закричала от восторга. Конечно, они не считали происходящее чем-то слишком опасным. По их мнению, чем грандиознее шоу, тем лучше. Именно поэтому толпа буквально пылала от стремления увидеть столь эпичное противостояние. Видя это, Инуа покачал головой, а затем поднял подбородок, чтобы что-то сказать. Но на самом деле таким образом молодой парень приказал Эйви подойти и оглушить Тони. Тем не менее в глазах Роудса все происходило совершенно иначе. Так что он внезапно шагнул вперед и спросил: «Эй, ты ведь на самом деле не станешь одевать доспехи, чтобы сразиться с Тони? Ты ведь знаешь, какие будут последствия, если ты действительно начнешь сражаться? Правительство будет». Бум! Раздался звук падающего на землю тяжелого предмета. Сцена в это время внезапно стала безмолвной, только электронный звук из колонок все еще продолжал звучать. Наташа, что в это время находилась не так уж далеко, увидев ситуацию внутри и вдруг поднялась от удивления. Она тут же захотела подойти к Тони. Черная вдова решила, что отравление палладиум организма Старка достигло своего предела. Естественно, что первым делом она поспешила отправить сообщение в щит. Отчет: директор Фьюри, Тони внезапно упал, я собираюсь проверить ситуацию. Что же касается случившегося, то прямо на глазах у Роудса, то прямо на его глазах, красно-золотая фигура сначала просто ковыляла по земле с бутылкой вина и микрофоном в руках. Лицо Тони все еще оставалось открытым. Однако уже через мгновение Старк внезапно закрыл глаза и с совершенно спокойным выражением лица попросту упал на спину. Как только это произошло, Роудс повернулся, чтобы посмотреть на Инуа. Вот только тот ничего не сказал, а лишь подошел прямо к Тони, не разговаривая о всякой ерунде. В этот момент Роудс тоже пришел в себя и поспешил к Тони. Ах! Толпа на танцполе, увидели эту ситуацию, оказалась сильно шокирована и сразу же разбежалась. Они решили, что Тони мертв, и отказались ввязываться в те неприятности, что возникнут после его смерти. Тем временем Наташа остановилась, так как увидела подбегающих полковника и Инуа. Затем она вспомнила, что является секретарем юридического отдела Тони, поэтому сразу же поспешила к ним. В этот момент Эйва прошла мимо Инуа. Сохраняя невидимость, девушка кивнула, тем самым дав понять, что миссия выполнена. Полковник Роудс подошел к Тони и посмотрел на него, встал на одно колено. Затем сложил два пальца вместе и потянулся, чтобы надавить на шею Старка. Таким образом он проверял наличие пульса. Через несколько секунд Роудс издал вздох облегчения и, посмотрев на Инуа с Наташей, произнес: «Похоже, что все в порядке. Кажется, он потерял сознание и уснул». Тем временем молодой парень произнес: «Наверное, это реакция на стресс, вызванная слишком сильным волнением». Наташа в свою очередь тоже кивнула. Она встала, прошла на второй этаж и сказала: «Я доложу мисс Пиппер. Ей следует знать о случившемся». Тем не менее, проделав полпути на второй этаж, черная вдова снова отправила сообщение Фьюри: «С Тони все в порядке. Он лишь уснул после нервного обморока». В это же время Ник, находившийся в главном здании щита, почувствовал облегчение. Затем он решил уже завтра встретиться со Старком. Через некоторое время Пиппер спустилась со второго этажа. Она с немым удивлением посмотрела на хаотичный холл и лежащего на земле Тони. Девушка на некоторое время ошарашенно замерла, но потом все же подбежала к Старку. «Что с Тони?» Первым делом она обратилась к самому спокойному человеку из всех присутствующих, Инуа. Тот в свою очередь объяснил: «Похоже, давление все-таки накрыло Тони, и он потерял сознание. Правда, потом вместо того, чтобы прийти в сознание, он попросту уснул. Уверен, что это выпитый алкоголь дает о себе знать, но в целом никаких проблем нет». «Хорошо, рада это слышать». Пиппер вдруг выдохнула с облегчением. «Если Тони уйдет вот так, то она даже не будет знать, что ей делать в будущем». Тем временем Инуа посмотрела на грязный танцпол и главный коридор. «Знаешь, возможно, тебе придется найти клининговую компанию». Пиппер почувствовала облегчение, слегка кивнула. Затем она сказала: «Может, нам стоит снять с Тони броню и перенести его на кровать? Так ведь не?» Пиппер намеревалась еще что-то сказать, но Инуа ее остановил и объяснил: «Его броня очень тяжелая. У нас попросту не хватит сил, чтобы дотащить Тони до лаборатории. К сожалению, для разблокировки его брони нужен автоматический манипулятор. Снять ее вручную у нас не получится». Питпер посмотрела на лежащего на земле Тони и спросила: «Может, все-таки попробуем положить его спать в более подходящем месте? Нас ведь несколько человек». Услышав ее слова, Инуа даже не знал, что ответить. Да что там, даже Роудс ему не поверил. Он зашел Тони за голову, а затем заправил руки за плечи. Мышцы на рукавах полковника напряглись, но ему не удалось сдвинуть железного человека. Роудс тут же отпустил Тони и объяснил Питпер и Инуа, что смотрели на него как на дурака. «Я хотел проверить шею и спину, может, там установлено что-то наподобие скрытого выключателя». Тем временем Инуа посмотрел на часы и сказал: «Не стоит так переживать. Доспехи Тони достаточно удобные, поэтому он может спать в них и так. Нужно лишь попросить Джарвиса выключить питание. Пока в реакторе будет энергия, с Тони ничего плохого не случится. Анджела, Хелен и я уйдем первыми, но завтра мы обязательно встретимся и поговорим». Питпер отреагировала мгновенно и быстро ответила: «Спасибо, что пришли. Хотя, честно говоря, я совершенно не ожидал, что все закончится вот так. Не волнуйся об этом, мы все понимаем». После того, как Инуа закончил говорить, он поднялся наверх и попросил Анжелу и Хелен отвезти его обратно. А вот Роудс посмотрел на лежащего Тони, после чего взглянул на Питпер, что только что отвернулась от Инуа. Глава 127. Сидя на заднем сидении, Инуа постучала по ноге Ивы и спросил: «И как ощущение? Каково это, оглушить железного человека?» Ноги девушки качнулись, и она ответила: «Ничего особенного, у него ведь шея самого обычного человека. Единственный способ не дать Тони сойти с ума и не повлиять ему натворить глупостей, это прийти на его вечеринку, а затем оглушить. Только так можно избежать огромного количества неприятностей и при этом не навредить самому Старку». После возвращения домой, Ива разместилась в той же гостевой комнате, что и Хелен. Все-таки уже через 2 недели девушка выполнит свою миссию и вернется в щит. На следующий день Ива все еще выполняла роль телохранителя-невидимки и поэтому последовала за Инуа в здание Амбреллы. Как только Анжела и Хелен добрались до верхнего офиса, они вместе спустились на лифте в лабораторию. У них еще так много дел, а Инуа всегда берет их с собой развлекаться. Что ни говори, а их босс уж слишком отвратителен. Инуа сидел в своем кресле босса, но затем кто-то поставил чашку на стол прямо перед ним. Инуа посмотрел на чай с молоком, что внезапно появился прямо из воздуха. Затем он улыбнулся и сказал Иве, стоявшей позади него: «Не стоит так усердствовать. Когда никого нет, может становиться видимой. Если я буду разговаривать с воздухом, то вскоре попросту сойду с ума. Да и тебе достаточно не просто поддерживать постоянную маскировку». Инуа определенно не являлся жестким человеком. Во всем офисе только они вдвоем, поэтому он не хотел, чтобы Ива впустую тратила свою энергию, стоя у него за спиной. Инуа посмотрел на нее и вызвал приемную. «Принесите один из лучших телефонов». В распоряжении Ивы имелся лишь ее телефон агента. Естественно, что такие штуки создавались для вполне серьезных вещей. В современном мире, если у тебя нет мобильного телефона для времяпрепровождения, то время будет тянуться чрезвычайно долго. Инуа в свою очередь не хотела, чтобы эти 2 недели Ива скучала. Все-таки в его повседневной жизни уж слишком много важной, но скучной рутины. Через некоторое время одна из девушек с ресепшена открыла дверь и принесла совершенно новый мобильный телефон. Естественно, что к этому моменту Ива уже давно стала невидимой. Инуа поднял коробку на столик и бросила ее Иве. «Иди в комнату отдыха и ознакомься с обстановкой снаружи. Пока я в Амбрелле, в телохранителе нет никакой необходимости, так что можешь немного отдохнуть». Ива в свою очередь кивнула и вышла в соседнюю комнату вместе с телефоном. После этого Инуа занялся своими повседневными обязанностями в своем обычном режиме. Таким вот образом время подошло к полудню. И вот в Амбрелле появился Утот, кого Инуа уж точно не ожидал увидеть. По крайней мере, настолько быстрая встреча весьма удивила его. Молодой парень посмотрел на неряшливого мужчину, что едва стоял перед ним, и спросил: «Тони, у тебя слишком много времени. В твоем доме такой беспорядок, а ты решил прийти ко мне? Дом убирает клининговая компания». Затем он, потерев глаза, подошел к дивану и удобно расположился на нем. «Так ли я говорю не о твоей вилле, а о хаосе в правительстве и обществе?» Тони лег на диван, подложив руки под голову, как будто собирался заснуть. «Я себя уж знаю лучше, чем все остальные, так что понимаю, что если вмешаюсь, то все станет еще хуже. Поэтому сейчас мне стоит найти место для ночлега. Угу, и похоже, что ты уже его нашел, проворчал Инуа. Однако через некоторое время Тони перевернулся, лег на диван лицом вверх, положив руки на затылок, и спросил. Я что-то вчера натворил, Джарвис сказал, что я чуть не подрался с тобой, но потом внезапно заснул. Да, именно так, ответил Инуа, а потом кивнул головой и добавил. Ты подрался со мной, и меня избили до полусмерти, а ты еще тот негодяй. Я ведь потерял сознание, мне об этом Пиппер рассказала. Инуа считал, что Тони действительно ничего не знает, но в конце концов, у него все таким имелась некоторая информация. Тони, внезапно, Инуа очень серьезно посмотрел Старка. Тот повернул голову и пожал плечами в знак того, что он слушает. Затем Инуа продолжил. Когда твое отравление палладием достигнет 95%, я отвезу тебя в больницу для проведения операции. Твой тестер хоть и выглядит как часы, что отсчитывают твою кончину, но после достижения 100% ты не умрешь. По крайней мере сразу. Как только тестер достигнет 100%, в твоем теле начнут происходить необратимые процессы. Если тестер Тони достигнет 100%, то это будет означать тяжелое отравление палладием, что может вызвать разрушение всех функций организма. После подобного восстановить тело уже будет невозможно, но Тони не умрет сразу. Его будет ждать весьма долгая и продолжительная агония. Однако Тони покачал головой с тяжелым лицом. Инуа, ты же знаешь, что я за человек. Если мне не удастся решить эту проблему, то будет лучше. И что, тебе совершенно не жалко Пиппер? Вот только Инуа прервал его и спросил, ты хоть знаешь, сколько она вытерпела ради тебя за последние 10 лет? Сколько раз она делала все ради тебя? Знаешь ли ты, что твое нынешнее поведение абсолютно безответственно по отношению к ней? Да, теперь тебе безусловно можно назвать достойным титула Железного Человека. Но достоин ли Тони Старка своей верной помощницы Пиппер Поттс? Тони, люди ведь могут меняться. Однако после того, как ты умрешь, уже будет слишком поздно что-либо менять. Столкнувшись с многочисленными душевными упреками Инуа, Тони перевернулся и зарылся лицом в диван. Кто знает, сколько прошло времени, но Инуа продолжала смотреть на спину Старка, ожидая его ответа. И вот через некоторое время Тони застонал, зарывшись в диван. «Хорошо, если я действительно дойду до 95%, то можешь оглушить меня, связать и отвезти на операцию. Но обязательно сними все на видео, тогда я с чистой совестью скажу, что меня заставили сделать операцию. Я даже и слова вставить не мог или хоть как-то воспротивиться. Так что действуй как можно жестче». Инуа, слушая условия Тони, попросту не верил своим собственным ушам. Неужели для него все это настолько важно, что даже дав согласие, он будет сопротивляться до самого конца? Это, что последний шанс сохранить достоинство твоего гения. Понятия не имею, о чем ты. Внезапно Тони посмотрел на Инуа совершенно удивленными глазами и добавил, неужели я снова разговаривал во сне? На что Инуа улыбнулся, взял в руки ручку и бумагу, а потом ответил, не знаю, но ты только что сказал, что хочешь отдать Stark Industries мне, да пошел ты. Затем Тони встал, подошел к кофеварке, налил кофе и сказал, компания для Пиппер. В этот момент внезапно раздался телефонный звонок от дамы на ресепшене. Сэр, к вам пришел человек с повязкой на глазе. Он уже бывал здесь ранее, но отказался представляться. Утверждает, что у вас назначена с ним встреча. Его сопровождают мистер Коулсон и мисс Романова. Услышав о визите гостей, Инуа сразу же произнес. Пусть поднимаются. Глава 128. Фьюри пришел с реликвиями отца Тони. Глава 128. Фьюри пришел с реликвиями отца Тони. Фьюри, Колсон и Наташа вошли в супербольшой офисный этаж Инуа, но как только они оказались внутри, то увидел, что рядом с рабочим столом стояла стальная броня. Более того, прямо на диване спал Тони. Но как, разве он не приехал сюда на машине? Разведывательный центр не докладывал, что Тони летел в своей броне или одевал ее сегодня. Инуа обнаружил, что Фьюри, уставившегося на стальную броню рядом с книжным шкафом позади него, и пояснил, ее подарил мне Тони. Вот только Ник настолько удивился, что немедленно поинтересовался мнением самого Старка, что все еще лежал на диване с полухмельными глазами. Тони взглянул на три агентов и вдруг понял, что что-то не так, но все же ответил, да, я отдал ее Инуа. Вот только потом он не стал дожидаться ответа Фьюри. Тони указал на Наташу, сказал, ты уволена. Та в свою очередь даже не удивилась, Эх, меня снова уволили. Но почему я должен снова и снова повторять одно и то же? Тони, это не тебе решаешь, произнес Фьюри немного подавленным голосом, а затем взял чемодан и подошел к дивану рядом со Старком, чтобы сесть. Наташа будет продолжать оставаться в Stark Industries, чтобы продолжать следить за твоими действиями. Вот только Тони равнодушно произнес. Я думаю, что кое-кто должен сначала извиниться передо мной. Мне очень жаль, мистер Старк. Как только Тони закончил говорить, Наташа сразу же ответила. Естественно, что эти извинения ничего не значили, ибо она в любом случае собиралась остаться в Stark Industries. Услышав извинения, Тони закрыл глаза и замолчал, как будто собирался заснуть. Фьюри сел на диван и, посмотрев на Старка, новости, что я получил утром, весьма странные. Как только ты проснулся, то сразу отправился в Амбреллу. Что ты здесь делаешь? Решил продолжить бой, что не удалось провести прошлой ночью. Ух, Тони в свою очередь закрыл глаза, а потом и ответил. Я пришел к Инуа, чтобы исповедаться в своей жизни и поразмыслить над тем, что мне удалось сделать. Похоже, я все еще должен решить некоторые вещи и изменить свое жизненное мышление. И как тебе удалось это сделать? Фьюри не верит, что Тони сможет осуществить что-то настолько сложное. Однако уже через несколько мгновений Старк внезапно ответил. Да, разумеется, что подобное утверждение из уст человека, что еще вчера устраивал вечеринку и развлекался прямо в боевой броне, звучали не очень правдоподобно. Фьюри оглянулся и посмотрел на Инуа, а затем вновь посмотрел на Тони и спросил, и что же ты сделал и изменил? Вот только Старк не ответил, он определенно не хотел говорить о подобных вещах. Увидев молчащего Тони, Фьюри резко обернулся к Инуа. Взгляд его глаз, казалось, говорил, что, черт возьми, ты сказал Старку, что с ним случилось? Инуа вздохнул на директора щита и объяснил, Тони всего лишь пообещал мне, что если отравление палладием достигнет 95%, то он позволит отвести его на операцию. Затем Амбрелла позаботится о том, чтобы все исправить. Как только Инуа закончил говорить, Тони мгновенно вскинул голову и возразил. Я ничего подобного не говорил. Не стоит обманывать людей. Я лишь пообещал не сопротивляться, если после достижения 95% ты свяжешь меня и оттащишь в операционную. Ни на какое хирургическое вмешательство я согласия не давал. Все это будет проходить по принуждению, а не добровольно. Несомненно, в этот момент Тони говорил абсолютно серьезно. Глаза, уставившиеся на Фьюри, напряженно моргнули. Видя это, Ник радостно улыбнулся. Да, король агентов действительно умел улыбаться. Он посмотрел на Инуа и произнес. Охотно верю, что железный человек окажется похищен простым смертными. На самом деле, все мои стальные доспехи сломаны. Затем Тони серьезно посмотрел на Фьюри и добавил. Ты должен мне поверить. А да, ты самый честный человек на земле, внутренне пожаловался Ник. Но Тони действительно мог дать подобное обещание Инуа. Естественно, Фьюри не ожидал подобного развития событий. Изначально он планировал использовать меры принуждения. Но Ник не ожидал, что Инуа удастся уговорить Тони принять его условия, если ситуация и в самом деле станет критической. Фьюри удовлетворенно кивнул и сказал Старку. Вообще-то, на этот раз я искал тебя не только, чтобы получить некоторые объяснения. Хм, хмыкнул Тони и озадаченно посмотрел на него. Фьюри взял лежащий на земле чемодан, затем толкнул его и сказал, «Это то, что твой отец Говард Старк оставил для тебя. Он сможет помочь тебе решить проблему отравления палладием». «Мой отец?» – переспросил Тони. «Он оставит мне что-то для решения этой проблемы? Да как это возможно?» – быстро сказал Тони. «Вы ведь понимаете мою текущую проблему? Моя главная проблема – это не отравление палладия, а отсутствие элемента, что мог бы заменить палладий. Как вещь со времен моего отца поможет мне решить мои современные проблемы? Я уже перепробовал все элементы, нет ни одного, что мог бы заменить палладий». Фьюри в свою очередь поджал губы, глядя на Тони, и осторожно покачал головой. Затем он взглянул на Инуа, что продолжал заниматься своими официальными обязанностями. Увидев это, Тони тут же сказал, «Можешь говорить, не думаю, что Инуа использует услышанное мне во вред». После этих слов Фьюри кивнул, «Я ведь показывал тебе информацию о человеке, что ты встретил в Монако, и об отце этого человека, но это далеко не вся история того времени, поэтому сейчас я расскажу все в деталях». Фьюри откинулся на спинку дивана и произнес, «В тот год твой отец собирался оставить позади всех своих соперников, Он искал подсказку по суперэнергии. Ядерный реактор мог решить данную проблему, но он слишком огромный и невероятно опасный. Отец Ивана Ванка к тому моменту уже оказался изгнан из США твоим отцом. Тони кивнул, встал и подошел к кофеварке, где налил себе чашку кофе, а потом спросил, а как же тогда? Фьюри привык к такому поведению Старка и поэтому совершенно спокойно продолжил. Совершенно новых элемент появился после воздействия определенной энергии и произошло это несколько десятилетий назад. Глава 129. Хаммер Индастрис и военные договорились о сотрудничестве. Глава 129. Хаммер Индастрис и военные договорились о сотрудничестве. Как только он это сказал, Тони поставил кофе, что держал в руках, на столик перед диваном, а потом спросил. Новый элемент открыли еще несколько десятилетий назад, ты в этом уверены? Абсолютно. Подтвердил Фьюри. Но из-за ограничений в технологиях и ресурсах того времени, твой отец осознал, что находится лишь в самом начале пути. Когда же он увидел тот путь, что ему придется пройти ради попадания в будущее, ему попросту закрыли дверь. Однако потом Говард сказал, что только у тебя будет достаточно ресурсов и мудрости, чтобы реализовать его открытие и завершить начатый им план. Он действительно так сказал? Все еще спрашивал Тони несколько неуверенным голосом. Мой отец оставит мне не так уж много вещей. Ты ведь знаешь, что он перестал заботиться обо мне буквально с самого детства. Более того, отец всегда оставался очень строгим. Меня отправили в интернат, когда я был еще совсем маленьким. Он даже никогда не говорил, что я ему нравлюсь. Поэтому, скажи, ты действительно уверен, что он мог оставить мне настолько важные вещи? Да, Тони. В этот момент Инуа прервал Старка. Затем молодой парень уточнил. Если ты станешь отцом, то будешь баловать своего ребенка или закалять его. Как ты думаешь, где возникнет больше проблем, на социальной дороге больше или на дороге роста? Что уж говорить о таком богатом ребенке, как ты. После этих слов Тони посмотрел на Инуа, а потом снова взглянул на Фьюри. Ник весьма серьезно кивнул ему. Тони же опустил голову, чтобы помедитировать, и лишь через некоторое время снова поднял ее. Хорошо, тогда я попробую. В конце концов, это ведь теперь мое дело, ведь так? Разумеется, ответил Фьюри и подтолкнул ему чемодан. Тони открыл его на глазах у всех, даже не сказав ни слова. Он все еще не верил, что вещи, способные решить его проблемы, вот так просто упадет ему в руки. Вот почему Тони осмелился открыть чемодан прямо на глазах у нескольких людей. Внутри оказалось несколько рисунков и чертеж. Есть также парочка видеокассет, блокнотов и тому подобного. Глядя на содержимое чемодана, Тони развел руки в сторону, и все. Но Фьюри не придал ему немому вопросу особого значения и сразу же ответил. Я никогда не видел того, что находится внутри. Моя задача лишь передать вещи тебе, все остальное меня не волнует. С этими словами Фьюри посмотрел на часы и сказал. 2 часа дня. Извините, но у меня назначена еще одна встреча, поэтому сейчас я ухожу. После этих слов он действительно ушел, забрав с собой Коулсона и Наташу. Проследив за его уходом, Тони повернул голову к Инуа и спросил. У вас здесь есть что-то похожее на видеомагнитофон? Хотелось бы сразу просмотреть видеокассеты. Нет. Да и зачем нам подобные вещи? Мгновенно ответил Инуа. Жаль, сказал Тони и закрыл чемодан. Похоже, мне придется подождать, пока я вернусь, чтобы увидеть, что на них. Тем временем Инуа, глядя на компьютер, даже не поднимая головы, сказал. Ты тоже должен вернуться. Тебе не следует так долго скрываться от Пиппер и проблем компании. Тони в свою очередь кивнул и ушел с чемоданом. Увидев, что Старк наконец покинул их, позади Инуа появилась Ива. Девушка спросила. Старк и в самом деле умрет? Нет, не умрет, ответил Инуа, продолжая работать. А вот Ива размышляла о тех событиях, что пережил Тони. Благодаря тому, что она узнала за последние несколько дней, девушка поняла, что жизнь Старка в несколько раз короче ее собственной, и все из-за использования стальной брони. А Ива также подумала о том, как будет выглядеть ситуация, когда она окажется на месте Тони. Из того, что девушка поняла, в последнее время Старк действительно сходил с ума, но даже это он делал с невероятным пафосом и помпой. По сравнению с ним, Иве повезло куда больше. Она встретила действительно хорошего человека. Ей не придется становиться похожей на Тони. Ведь даже если он спасется, ему уже довелось пройти через множество трудностей. Тем временем Инуа как раз просматривал новости в интернете. Хаммер Индустриес и военные достигли договора о постоянном сотрудничестве. Есть подозрение, что о новой единице стальной брони будет объявлено уже послезавтра вечером. Несомненно, речь шла о доспехах, разработанных в Анка, чтобы помочь Джастину Хаммеру. Вот только эти стальные доспехи весьма раздуты и используют одно единственное оружие. Естественно, что их даже близко сравнивать нельзя со стальной броней Тони, что сейчас стояло рядом с книжным шкафом, прямо позади Инуа. Что уж говорить о доспехах шестого поколения с инфракрасным лазерным ножом, что Тони создаст уже через несколько дней. Время близилось к ночи. Хелен, Анжела, Эйва и Инуа лежали на креслах-качалках во дворе роскошной виллы. Этот вид кресла, нижние ножки которых после сгибания двух полозьев становятся креслами-качалками. В любом случае на них можно очень удобно отдыхать. Внезапно Хелен вдруг спросил, а как будет выглядеть цветок богов, когда его корни достигнут центра земли? Ничего не поменяется. Что? Услышав ее слова, Инуа бросил на Хелен беспомощный взгляд. Разве я не говорила, что корни цветка – это просто выражение сознания? Просто я могу использовать энергию ядра земли. Также цветок сможет использовать поверхность планеты для сбора энергии теплового излучения, испускаемого Солнцем. Последнее также может хранить ее в ядре планеты. Есть также ветер, гром, огонь и т.д. Вся энергия, вызванная ими, может оказаться собрана. А во, уже мгновение Хелен, Анжела и Ива лежали на кресле-качалке и смотрели на Инуа. Выражения их глаз казались вопрошающими. Первой не выдержала Ива и спросила, сколько энергии будет собрано за секунду. Вот только никто не смог дать ей ответ на этот вопрос. Даже Инуа, столкнувшись с этой проблемой, задумался. Думаю, возможно, скорее всего, энергия, собранная за одну секунду, может быть использована человечеством в течение 200 миллионов лет. Конечно, это все еще зависит от эффективности преобразования. Я не могу собирать абсолютно все, иначе люди попросту погибнут. В случае полной мощности Земля фактически за весьма короткое время превратится в пустыню. Вся жидкость испаряется, а все организмы карбонизируются после тепловой смерти. 200 миллионов лет. Хелен, Анжели и Ива выплеснули свои эмоции. Независимо от того, сколько можно будет собрать к тому времени. Но невозможно представить себе 200 миллионов лет после сбора всего. Но, кто знает, что тогда будет. Постепенно небо стало затягиваться и все отправились отдыхать. На следующий день в 6 часов утра Инуа проснулся из-за внезапного звонка Тони. Тот не спал всю ночь и устало сказал по телефону. «Инуа, отец, похоже, ничего мне не оставил. Я все просмотрел, но не нашел ничего полезного. Приезжай ко мне домой. Приезжай». Глава 130. Неожиданное открытие новых элементов. Глава 130. Неожиданное открытие новых элементов. Инуа задумался на некоторое время. «Хорошо, я пойду». Ранее Тони никогда не звонил ему в 6 часов утра с просьбой прийти как можно быстрее. Независимо от нынешнего положения Старка, тот старался вести себя как можно более адекватно. Разумеется, что в данный момент Тони очень торопился. Поэтому ситуация в любом случае действительно серьезна, и Старк на самом деле нуждается в помощь. Инуа использовал свою силу, мигом трансформировал пижаму в что-то более подходящее. Естественно, что все происходящее не могло не удивить Анжелу. Она ошарашенно открыла глаза и посмотрела на Инуа. Тот уже встал. «Можешь отдыхать, я прикажу красному зонту отвезти меня к Тони, поэтому не беспокойся». Маленькая головка Анжелы кивнула, затем взяла подушку Инуа, зажала ее и снова заснула. Когда молодой парень подошел к двери виллы, красный зонтик уже подогнал машину. Один их охранников вышел из авто и открыл для Инуа заднюю дверь. Когда же тот сел, парень вернулся на свое место. После этого автомобиль красного зонта доставил главу Амбреллы до самого дома Тони. После того, как Инуа попросил охрану отогнать машину подальше, он почти беспрепятственно вошел в виллу Старка. Затем молодой парень отправился в подземную лабораторию Тони, которую также можно принять за музей или стоянку для суперкаров. Дверь подземной лаборатории на подземном этаже оказалась не заперта, поэтому Инуа просто вошел в нее. В этот момент Тони сидел в новеньком ретро-автомобиле. Рядом с ним лежал старый серый блокнот. Увидев приближающего Инуа, Старк похлопал по подушке классического автомобиля рядом с собой. Как только он подошел и сел, Тони бросил блокнот. «Все, что я получил, лишь самые обычные, исследовательские заметки моего отца. Но тут нет ничего сверхпрорывного или просто современного. Речь идет лишь об уже старомодных технологиях». Инуа небрежно перевернул блокнот и спросил: «Ты смотрел видео?» «Да», — ответил Тони. Затем он откинул голову на подушку и сказал: «Там ничего нет, только его ласковые речи. По сути, то же самое, что мы проигрывали на выставке в Нью-Йорке». «Ласковая речь?» — спросил Инуа. Тони не стал отвечать, а лишь устало протянул руку, чтобы включить проектор рядом с машиной. Проектор мгновенно вспыхнул. Затем занавес перед классическим автомобилем начал воспроизводить эксклюзивное видео Говарда Старка, записанное для Тони. «Ха-ха-ха-ха, ха-ха-ха-ха». Внезапно Тони закашлял. На его лице появилась гримаса недовольства. «У меня закончился палладиевый блок», — сказал Тони со стремительно бледнеющим и зеленеющим лицом. Инуа открыл дверцу машины и спустился вниз, чтобы положить достать коробку с сигарами. «Вот возьми». Одновременно он принял и специальное лекарство, что Тони готовил всю ночь. Ну как готовил, скажем так, пытался. Затем Старк взялся за коробку с сигарами и после открытия достал изнутри совершенно новый палладиевый блок. Затем Тони вынул свой реактор АРК. Агрегат фыркнул, и реакторная камера выплюнула обломки. Подождав, пока белый дым осядет, Тони вставил новый палладиевый блок. Затем Старк вернул реактор обратно себе в грудь. Лишь после этого Тони поднял голову и сделал несколько глубоких вдохов. Потом он взял специальное зелье и, сделав несколько глотков, посмотрел на Инуа. «Разве этот процесс не похож на самую обычную смвску механизма?» «Что?» Молодой парень мгновенно покрылась мурашками и сказал: «Ты отвратителен». Тони в свою очередь дважды хихикнул. Затем они вместе посмотрели эксклюзивное видео, что оставил сыну Говард Старк. После обычного сеанса речи, отец Тони заявил: «А теперь начинай похлопывать меня по заднице, Прим». Хлопнуть по заднице звучит по-гейски, но на самом деле так игроки в американский футбол хвалят друг друга. У них на всем теле прочные щитки, так что только эта часть самая чувствительная. После шутки он начал говорить о бизнесе. На видео Говард пристально смотрел на Тони, словно сквозь время. Затем Говард торжественно произнес: «Тони, сейчас ты слишком мал, чтобы понять, поэтому сначала я сниму для тебя это видео». С этими словами отец Тони сделал жест рукой и сказал: «Это все сделано для тебя». В то же время камера начала снимать детали будущего города. «Однажды ты поймешь, что это не просто изобретение человека. Это также достижение всей моей жизни, и это ключ к будущему. Я ограничен технологиями этой эпохи, но однажды ты сам все поймешь. Тебе суждено изменить мир. Моим же величайшим творением всегда будет только ты». На этом видеозапись закончилась. Тони вытянул руку и жестом показал: «То, что он сказал, действительно сенсационно, но по сути это лишь модуль будущего города. Более того, теперь это уже даже не город будущего, а только лишь парк отдыха». Инуа положила локти на бедра и ладонями подпер подбородок. «Как ты думаешь, что он только что сказал? Он ведь говорил о городском модуле», — ответил Тони и выпил специальное лекарство. Это препарат весьма вязкий, поэтому его следовало пить очень медленно. А тем временем Инуа спросил: «А этот городской модуль все еще существует?» Тони в свою очередь вновь выпил лекарство и кивнул. «Тогда почему бы тебе не взглянуть более внимательно и не построить цифровую модель? Мне кажется, что что-то с ним не так, он похож на что-то». Внезапно, как только Тони выпил специальное лекарство, он быстро включил проектор и перешел к той части, где показывались детали будущего города. Тони все больше походил на себя и выглядел все более энергичным. Он повернул ключ зажигания классического автомобиля, что простоял в его гараже уже несколько лет. Гру-у-у-ум. Двигатель классического автомобиля тут же начал издавать грохочущий звук. «Эй-эй, а эта старая машина может ездить». Осознав, что будет дальше, Инуа быстро пристегнул ремень безопасности. Она ведь не развалится, за исключением внешнего вида. «Внутренности уже давно преобразованы мной», — произнес Тони. Затем Старк настолько сильно вдавил педаль газа в пол, что Инуа буквально вдавила в его сиденье. Тони выехал из подземного гаража, продолжая нажимать на педаль газа. Когда черно-золотой классический автомобиль, неся на скорости более 130 км в час, на шоссе практически не было других машин. Тем не менее, все проезжающие мимо автомобилисты оказались ошеломлены. Это классический автомобиль прошлого века мчался словно гоночный суперкар. Пиппер, что все еще спала на втором этаже, только что оказалась разбужена ревом двигателя. Проснувшись, она потерла сонные глаза и пошла в подвал, чтобы найти Старка. «Тони, что ты делаешь?» В это же время в подземном гараже царил беспорядок. Чертежи и легкие вещи были разбросаны повсюду, а на земле остались только 4 черных глубоких следа от шин. Глава 131. Реконструкция и изготовление нового оборудования. Глава 131. Реконструкция и изготовление нового оборудования. Тони, сидя за рулем автомобиля, и проехал через ряд светофоров, прежде чем прибыл к промышленному зданию Stark Industries. Выйдя из машины, двое парней пришли в офис Тони на верхнем этаже. Естественно, что им пришлось пройти через различные системы контроля доступа. Войдя в офис, они вместе посмотрели направо. Прислонившись к стене, там стоял модуль будущего города, оставленный в наследство отцом Тони, Говардом. Старк посмотрел на Инуа, а затем подошел к стенду и сдернул белую простыню. Затем Тони сделал несколько шагов назад и посмотрел на этот большой модуль с более широкой перспективы. Понаблюдав за ним некоторое время, Старк начал тяжело дышать, его голос становился все тяжелее и тяжелее. Он посмотрел на Инуа, а потом кивнул головой и взволнованно сказал: «Разбирай». Через полчаса старый черно-золотой автомобиль снова мчался по шоссе, но разница в другом. На этот раз классический автомобиль перевозил несколько больших досок на заднем сиденье. Быстро доехав до дома, Тони загнал машину в подземный гараж. Затем он вновь собрал модель у себя в вилле. После этого Тони, управляя умным и через голосовое устройство, сказал: «Джарвис, сделай цифровую модель. Я хочу проводить все манипуляции с ней». Как только Тони закончил говорить, спектральное сканирование охватило город будущего. Тони посмотрел на Инуа, а затем спросил: «Вот набор, который я хотел тебе дать, но ты не захотел. И как теперь жалеешь об этом?» «Жалею». Вот только Инуа улыбнулся, покачал головой и, отойдя в сторону, чтобы сесть, ответил: «Если бы я сожалел, то просто обратился бы к тебе. У меня ведь твоего упрямого и гордого характера. Не нуди, у меня самый замечательный характер». Тони прикоснулся к своему рту и ответил весьма бесстыдно. Тем временем цифровая модель спектрального сканирования Джарвиса оказалась завершена. Тони поднял руки и взял ее. Затем он отнес виртуальную модель к Инуа и сел, отложил проекцию в сторону. «Джарвис, избавься от всех зданий, включая ларек с бельгийскими кексами, да убери его». Тони установил цифровую модель между собой и Инуа. Старк сидел на диване. Он взял себя за подбородок, посмотрел на силуэт рядом с шаром в центре модели и спросил Ина: «На что это похоже?» «Согласно моим профессиональным знаниям, модель немного похожа на атом или молекулу, что находится в человеческом теле.